острогой железной настигать исполинских китов и приметить в ночи многозвездный охранительный свет маяков. Вы все паладины зеленого храма, над пасмурным морем следивший румб, Гонзальво и Кук, Лаперусы де Гама, мечтатели царь, генуэзец Колумб, Ганнон карфагенянин, князь Сенегамбий, Синдбад мореход и могучий Улисс. О ваших победах гремят в дифирамбе седые валы, набегая на мыс. А вы, королевские псы, флебустьеры, хранившие золото в темном порту, скитальцы, арабы, искатели веры и первые люди на первом плоту, и все, кто дерзает, кто хочет, кто ищет, кому опостылили страны отцов, кто дерзко хохочет, насмешливо свищет, внимая заветам седых мудрецов. Как странно, как сладко входить в ваши грезы и вдруг догадаться, какие наркозы когда-то рождала для вас глубина. И кажется в мире, как прежде, есть страны, куда не ступала людская нога, где в солнечных рощах живут великаны и светят в прозрачной воде жемчуга, с деревьев стекают душистые смолы, узорные листья лепечут скорей, здесь реют червонного золота пчелы, здесь розы краснее, чем пурпур царей. И карлики с птицами спорят за гнезда, и нежен у девушек профиль лица, как будто не все пересчитаны звезды, как будто наш мир не открыт до конца. Только глянет сквозь утесы королевский старый форт, как веселые матросы поспешат в знакомый порт. Там, хватив в таверне сидру, речь ведет болтливый дед, что сразить морскую гидру может черный арбалет. Темнокожие мулатки и гадают, и поют, и несется запах сладкий от готовящихся блюд. А в заплеванных тавернах от заката до утра мечут ряд колод неверных завитые шулера. Хорошо под оком порта, и слоняться, и лежать, и с солдатами из форта ночью драки затевать, или у знатных иностранцев дерзко выклинчить два су, продавать им обезьянок с медным обручем в носу, а потом бледнеть от злости, амулет зажать в полу, все проигрывая в кости на затоптанном полу. Но смолкает зов дурмана, пьяных слов бессвязный лед. Только рупор капитана их к отплытью призовет. Но в мире есть иные области, луной мучительной томимы. Для высшей силы, высшей доблести они навек недостижимы. Там волны с блесками и всплесками непрекращаемого танца, и там летит скачками резкими корабль летучего голландца. Ни риф, ни мель ему не встретится, но знак печали и несчастий огни святого Эльма светится, усеяв борт его и снасти. Сам капитан, скользя над бездною, за шляпу держится рукою, окровавленной, но железную, в штурвал вцепляется другою. Как смерть бледны его товарищи, у всех одна и та же дума, так смотрят трупы на пожарище, невыразимо и угрюмо. Если в час прозрачный и утренний пловцы в морях его встречали, их вечно мучил голос внутренний слепым предвестием печали. В Атаге, буйной и воинственной, так много сложено историй, но всех страшней и всех таинственней для смелых пенителей моря о том, что где-то есть окраина.